Бьянка. Были танцы. В 2003 году Бьянка могла выступить от Беларуси на Евровидении, но предпочла этому шансу сотрудничество с Серегой, который как раз тогда начинал сочинять свои спортивные частушки. Видимо, правильно сделала. Вскоре и сама Бьянка стала важным человеком в русском варианте R&B. Так же, как и коллеги-белорусы, она сводила заокеанский жанр с фольклорными аранжировками и запевами и тоже получала виральные результаты. «Были танцы» — почти что женская версия черного бумера. Тоже дворово-пацанская эстетика, тоже баян, как знак национальной культуры. Разве что никакой социальной подоплеки тут нет. Девушки просто танцуют с парнями. В дальнейшем, похожее по методу приспособления мемов и гэгов под модный звук, станет характерной чертой творческого почерка Бьянки. Она, в частности, умудрилась сочинить успешную песню про хрестоматийно плохой звук на постсоветских площадках. Песня так и называется «Звук – говно». Татьяна Лепницкая, Бьянка, певица, авторка песни. Я прекрасно понимала, что Евровидение не поможет мне в том плане, о котором я думала. Тем более я была одна, без поддержки, просто хорошо пела. Поэтому я решила начать сотрудничество с Серегой и его соавтором Максимом Лоренсом. А в дальнейшем выпустить свой сольный альбом и продвинуть хип-хоп и R&B на территории бывшего СССР. Моя бабушка, которую я люблю как ангела, пела народным голосом. Видимо, мне это очень сильно запомнилось. При этом я сама как исполнитель очень люблю хип-хоп и R&B. Поэтому я сделала такую коллаборацию стилей и получился мой собственный русский R&B. Я придумала песню «Были танцы» в 2006 году. Я на тот момент переехал жить в Киев. Было лето, прекрасные эмоции, ко мне пришла муза. Я записывал свой первый альбом в замечательной студии. Последней и самой удачной песней на пластинке стала «Были танцы». Главным ориентиром при создании трека и альбома «Русский народный R&B» была моя любимая певица Лорен Хилл. Еще Нина Симон и Неткин Коул. Именно зарубежные артисты меня вдохновляли. Что до русской музыки, я почти никого не слушаю. Людям свойственно ностальгировать, этому помогает в том числе и музыка. Поэтому мои поклонники, которые со мной с начала 2000-х, уже взрослыми до сих пор с удовольствием пляшут на концертах под «Были танцы», «Про лето» и «Спаси». Отмечают меня постоянно в Инстаграме в историях с воспоминаниями. Мне безумно приятно. Недавно поклонники меня просили сделать новую версию этого хита. Я люблю своих малят и сделал для них ремейк с Артуром Бабичем, блогером из ТикТока. Когда я в августе 2020-го увидела, что происходит в Беларуси, я охуела. Чтобы поддержать там свой народ в это нелегкое время, мы с Максом Лоренсом решили написать песню «Белая Русь». Моя мама там, мой брат, друзья. Эти строчки из песни о моих родных. В Беларуси очень много талантливых людей. Но как в нулевые, так и сейчас. Все плохо с точки зрения административной организации, рычагов продвижения белорусского шоу-бизнеса. Все, что я знаю о своих друзьях из Беларуси, они не понимают, как себя реализовать. Нужно жить в другой стране, чтобы научиться правильно это делать. Из того, что я помню, когда я там жила и выступала, звук всегда был говно, и было очень много плохих аранжировщиков. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году. Бьянка отвечала на вопросы письменно.